Вот и снова синий вечер заглянул в мое окно. Я надеялся навстречу, но сижу и пью вино. И глядит луна уныло, ты навстречу не пришла. Ты, наверное, забыла, быть может, не пошла. И крыша как, зонтик, звезды как, свечи, время, нар, котик и вино. Лечит, жизнь течет, мечет молоко. Дротик, но еще лечит время нар. Котик, время нар, котик. Время нар, котик. Время нар, котик. Время нар, котик. Бог с тобой с красивой, может быть и не резон. Я бы пил с друзьями пиво, но молчит мой телефон. Даже выкурил бы пачку, только нету сигарет. Сейчас бы просто прыгнуть в тачку и уехать на рассвет. Удивленно голубь сизый улыбается в окне. И твердит мой телевизор то, что счастья в жизни нет. И никто меня не спросит, почему на сердце тень. В общем, осень как осень, в общем, день как день. И крыша как, зонтик, звезды как, свечи, время, нар, котик и вино. Лечит, жизнь течет, мечет молоко. Дротик, но еще лечит время нар. Котик, время нар, котик. Время нар, котик. Время нар, котик. Время нар, котик. И за тучку хвачусь, чтоб не видеть и не слышать, я отсюда улечу. Может быть, все это нервы, но я этого хочу. Мне пора уже, наверное, обратиться к врачу. Ведь крыша как, зонтик, звезды как, свечи, время, нар, котик и вино. Лечит, жизнь течет, мечет молоко. Дротик, но еще лечит время нар.